И всегда, вскрывал ли он тончайшей иглой москитов или оперировал подопытных животных, читал ли лекции или просто рассказывал о недавно прочитанном в журнале факте, вокруг него, как магнитное поле вокруг провода, находящегося под током, возникало некое силовое поле человеческой взволнованности. Эта атмосфера больших интересов, увлечения наукой, спаивала людей, рождала тот коллектив, который имеет право именоваться ныне школой Хадукина. Школа невелика, 10 докторов наук и 3 десятка кандидатов. Но разве дело в количестве? Через месяц после смерти ученого я снова был в Ташкенте в Институте вакцин и сывороток. Тогдашнего директора института Ассадулу Бабаевича Инагамова, тоже ученика Хадукина, застал я в кабинете. Выглядел он усталым и удрученным. Помолчали. Никому не хотелось произносить банальных слов о человеке, который был дорог каждому из нас. Желая обойти грустную тему, я спросил, как идут дела в институте. Инагама в раздумье развел руками. «Дела. Вот появилось в городе какое-то заболевание. Грипп, не грипп, а что, неизвестно. Будь сейчас Николай Иванович, сообщили бы ему, и уж, конечно, получили бы верный совет, где, что и как искать. А теперь мой вопрос будто подстегнул директора. Инагамов как-то весь подтянулся, даже голос стал тверже. А теперь будем решать сами». И, взглянув на часы, добавил: «Через минуту собирается у меня старая Хадукинская гвардия. Обсудим, подумаем. Не зря же мы столько лет учились у Николая Ивановича. Должны разобраться». И гвардия разобралась. Через сутки я узнал, что органы здравоохранения Ташкента получили от института точные данные о вспыхнувшем заболевании, его возбудители, свойствах вируса, а главное – четкие указания по борьбе с болезнью. Школа Хадукина осталась верной стилю своего учителя. Я начал свой рассказ о Николае Ивановиче Хадукине с воспоминаний о нашей первой встрече. Но так же ярко встает передо мной и последнее наше свидание. «Заместитель директора сегодня в институте не будет», — говорит секретарь. «Он болен, но если по делу, поезжайте к нему домой». Такое предложение где-нибудь в Москве показалось бы необычным, но здесь все привыкли к нему. Как бы скверно ни чувствовал себя ученый, он настоятельно требует от сотрудников являться к нему с делами, не терпящими отлагательства. А оказывается, я не первый. У Николая Ивановича аспирант из Академии наук, пришедшие посоветоваться насчет своей диссертации, и сотрудница с очередными институтскими делами. Пока профессор беседует с ними, прохожу в столовую, увешанную акварелями и маслом руки самого хозяина. Чувствуется, что художнику дороги среднеазиатские ландшафты, увитые виноградниками горы, зеленая благодать садов, лазоревое небо Азии. И везде, на листьях, на склонах гор, солнце, много горячего южного солнца. Надо быть настоящим жизнелюбцем, чтобы среди напряженного труда и тяжких болезней так воспринимать окружающий мир. Профессор лежит в постели. Вокруг кровати, на стульях и прямо на полу стопки русских и иностранных журналов. На одеяле машинописный том, очевидно, диссертация, с которой он собирается знакомиться. Покрасневшие, набрякшие веки говорят о тяжело проведенной ночи, но глаза смеются. «Нет-нет, только не разговоры о его здоровье. О чем вы там без меня судачили? О героях, жертвующих собой ради работы на периферии, в провинции? Узнаю любимую тему приезжих журналистов. Да разве у нас провинция? Можно ли назвать провинциалкой моего лечащего врача Зульфию Ибрагимовну Умидову, которую в Москве крупнейшие ученые страны избрали членом-корреспондентом Академии медицинских наук? А ведь таких людей, как она, вокруг не единицы, а сотни, тысячи во всех областях науки, производства, искусства. Можно ли забыть, какие поразительные успехи сделала эта совсем еще недавно глухая сторона в борьбе за свое оздоровление? В Ташкентском медицинском институте пришлось закрыть клинику тропических болезней. Студентам не удается теперь увидеть больного, страдающего лихорадкой Папатачи. Болезнь спру, пелагрой. Болезни эти исчезли, их нет. Дошло до того, что настоятельную просьбу медиков Западной Украины послать им для научных целей кровь малярика пришлось ответить отказом. В Ташкенте нет свежей малярии. Профессор с законной гордостью передает эти факты. Ведь немало тут вложено и его труда. Таким запомнил я его в день нашей последней встречи, влюбленного в жизнь, в свою науку, в людей. И почему-то глубже других врезалась в память еще одна фраза, брошенная в тот день умирающим ученым. Когда один из сотрудников перед поездкой в Москву зашел за последними наставлениями, профессор, глянув сквозь распахнутое окно на ярко-голубое небо разгорающегося азиатского лета, попросил: «А для меня, пожалуйста, привезите тюбик берлинской лазури. Давно что-то не брался я за палитру». Узбекская ССР. Министерство здравоохранения. Узбекская республиканская санитарно-эпидемиологическая станция. Номер 23/4Б. 23 сентября 1967 года. Писателю Поповскому М.А. На ваш запрос отвечаем. Население Узбекской ССР многие годы страдала от висцерального внутреннего лишманиоза, известного также под именем Калаазар. В 1949 году было зарегистрировано 250 больных, в 1963 году – 23, в 1965 году – 1. В 1966-1967 годах не удалось обнаружить на территории республики ни одного больного Калаазаром. Таким образом, висцеральный лишманиоз, тяжелое заболевание с высокой смертностью, в Узбекистане полностью ликвидирован. Это удалось благодаря мерам по борьбе с москитами, уничтожению резервуара инфекции, больных собак, а также благодаря выявлению и лечению больных. Расшифровать эпидемиологию болезни помогли исследования таких ученых, как профессора Якимова, Хадукина, Софиева, Шевченко, Исаева –